Нельзя ни смеяться, ни говорить. А если ты вымолвишь хоть одно слово или до исполнения срока не достанет хотя бы одного часа, то все тогда пропадет, и одно твое слово убьет твоих братьев. Подумала девушка. Я знаю наверняка, что освобожу своих братьев. И она пошла, разыскала высокое дерево, забралась на него и начала прясть там пряжу. Она не говорила и не смеялась. И случилось так, что охотился на ту пору как раз в этом самом лесу король, и была у него большая борзая. Подбежала она к дереву, на котором сидела девушка, и стала вокруг него прыгать, визжать и лаять. Подъехал король к дереву, увидел прекрасную королевну с золотой звездой на лбу и был так восхищен ее красотой, что спросил ее, не хочет ли она стать его женой. Она ничего не ответила, только слегка головой кивнула. Тогда он взобрался на дерево, снял ее оттуда, посадил на коня и привез к себе домой. И они отпраздновали на радостях пышную свадьбу. Но невеста не говорила ни слова и не смеялась. Вот прожили они уже вместе 2 года в радости и довольстве. И начала тогда мать короля, а была она женщина злая, клеветать на молодую королеву. И сказала она однажды королю: «Да ведь это простая нищенка, которую ты привез с собой, и почем знать, какими злыми делами она занимается втайне от тебя? Если она немая, то могла бы хоть раз засмеяться. А кто никогда не смеется, совесть у того нечиста». Король верить этому сначала не хотел, но старуха все настаивала на своем, обвиняла королеву в разных недобрых делах и, наконец, короля убедила. И вот он приговорил ее к смерти. Уже развели во дворе большой костер, на котором должны были ее сжечь. И стоял король на башне у окна и смотрел со слезами на глазах. Он по-прежнему крепко любил королеву. Вот привязали ее к столбу, и стал огонь уже лизать красными языками ее одежду. И случилось это как раз в тот миг, когда минуло 7 лет. И вдруг послышался в воздухе шум крыльев. Прилетели 12 воронов и опустились на землю. И только коснулись они земли, как снова обернулись 12 братьями, которых она спасла. Они разбросали огонь, потушили пламя, освободили свою любимую сестру и стали ее целовать и прижимать к сердцу. И теперь, когда она могла уже заговорить, она рассказала королю, почему она все время молчала и никогда не смеялась. Узнав, что она ни в чем не повинна, король обрадовался, и стали они жить да поживать в согласии до самой смерти. А злую свекровь привели на суд и посадили ее в бочку с кипящим маслом и ядовитыми змеями, и погибла она лютою смертью. Братец и сестрица. Взял братец сестрицу за руку и говорит: «С той поры, как мать у нас умерла, нету нам на свете радости. Каждый день нас мачеха бьет, а когда мы к ней подходим, толкает нас ногами. И едим мы одни лишь сухие корки, что от стола остаются. Собачонке и той под столом лучше живется, ей бросит она иной раз хороший кусок. Боже мой! Если б узнала о том наша мать, давай уйдем вместе с тобой, куда глаза глядят, будем бродить по свету». И они ушли из дому. Целый день брели они по лугам, по полям, по горам. А когда пошел дождь, сестрица сказала: «Это плачут заодно и Господь, и наши сердца». Под вечер зашли они в дремучий лес и так устали от голода, горя и долгого пути, что забрались в дупло дерева и уснули. Они проснулись на другое утро, когда солнце стояло уже высоко на небе и своими лучами горячо прогревало дупло. И сказал тогда братец: «Сестрица, мне хочется пить. Если б знать, где тут ручеек, я бы пошел напиться. Мне кажется, где-то вблизи журчит вода». Братец поднялся, взял свою сестрицу за руку, и они стали искать ручеек. Но злая мачеха была ведьмой. Она видела, что дети ушли, и прокралась за ними тайком, как умеют это делать ведьмы, и заколдовала все родники лесные. И вот когда они нашли родничок, что прыгал, сверкая по камням, и захотел братец из него напиться, услыхала сестрица, как родничок, журча, говорил: «Кто из меня напьется, тот тигром обернется». И крикнула сестрица: «Братец, не пей, пожалуйста, из него воды, а не то диким зверем обернешься и меня разорвешь». Братец не стал пить из этого родничка, хотя ему очень хотелось, и сказал: «Я потерплю, пока найдем другой родничок». Пришли они к другому роднику, и услыхала сестрица, что и этот тоже говорил: «Кто из меня напьется, тот волком обернется». И крикнула сестрица: «Братец, не пей, пожалуйста, из этого родника, а не то обернешься волком и меня съешь». Братец не стал пить и сказал: «Я подожду, пока мы придем к другому роднику. Вот уж тогда я напьюсь, что бы ты мне ни говорила, мне очень хочется пить». Пришли они к третьему роднику. Услыхала сестрица, как он журча говорил: «Кто из меня напьется, диким козлом обернется, кто из меня напьется, диким козлом обернется». Сестрица сказала тогда: «Ах, братец, не пей ты, пожалуйста, воды из этого родника, а не то диким козлом обернешься и в лес от меня убежишь». Но братец встал у ручья на колени, нагнулся и напился воды. И только коснулись первые капли его губ, как сделался он вмиг диким козленком. Заплакала сестрица над своим бедным заколдованным братцем, и козлик тоже заплакал. И сидел он рядышком с нею, и был такой грустный-грустный, и сказала девочка: «Успокойся, мой миленький козлик, я тебя никогда не оставлю». И она сняла свою золотую подвязку, надела ее на шею козлику, нарвала осоки и сплела из нее мягкую веревку. Она привязала козлика за веревку и повела его вместе с собой дальше, и шла все глубже и глубже, в самую чащу лесную. Шли они долго-долго и подошли, наконец, к маленькой избушке. Заглянула девочка в избушку, видит, она пустая. И подумала девочка: «Вот здесь можно будет и поселиться». Она собрала для козлика листья и мох, сделала ему мягкую подстилку и каждое утро выходила собирать разные коренья, ягоды и орехи. И приносила козлику мягкой травы, и кормила его с рук. И был козлик доволен и весело прыгал около нее. К вечеру, когда сестрица уставала, она читала молитву, клала свою голову на спинку козлику, была она ей вместо подушки, и засыпала. И если бы можно было вернуть братцу его человеческий образ, то что за чудесная жизнь была бы у них? Вот так и жили они одни в лесной чаще некоторое время. Но случилось, что как раз на ту пору затеял король в этом лесу большую охоту. И трубили среди леса охотничьи рога, раздавался собачий лай, веселый посвист и улюлюканье егерей. Козлик все это слышал, и захотелось ему побывать на охоте. «Ах, — сказал он сестрице, — отпусти меня в лес на охоту, я дольше вытерпеть не в силах». И он долго ее упрашивал, пока, наконец, она согласилась. «Но смотри, — сказала она ему, — к вечеру возвращайся. От недобрых охотников дверь в избушке я запру, а чтоб я тебя узнала, ты постучись и скажи: сестрица, впусти меня. А если ты так не скажешь, то дверь я тебе не открою». Вот выскочил козлик в лес, и было ему так приятно и весело гулять на приволье. Только увидел король со своими егерями красивого козлика, пустились они за ним в погоню, но нагнать его не могли. Они думали, что вот-вот поймают его, а он скакнул в густую заросль и пропал у них на глазах. Между тем стало уже смеркаться. Подбежал козлик к избушке, постучался и говорит: «Сестрица, впусти меня». И открылась перед ним маленькая дверь. Вскочил козлик в избушку и отдыхал всю ночь на мягкой подстилке. На другое утро охота началась снова. И когда козлик заслышал большой охотничий рог и улюлюканье егерей, он забеспокоился и сказал: «Сестрица, открой дверь, отпусти меня в лес погулять». Открыла сестрица дверь и сказала: «Но к вечеру смотри, возвращайся и скажи: сестрица, впусти меня». Как увидел король со своими егерями опять козлика с золотой повязкой на шее, все помчались за ним в погоню, но козлик был очень проворен и быстр.